Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Информативность. Не перегружать. Иногда читаешь текст и в голове замыкает. Вроде факты есть, информации много, мусора нет, но текст кажется перегруженным. Такое бывает, если нарушены принципы информативности. Проведем эксперимент. Возьмем водянистый текст. Наша компания уже более 5 лет занимается поставкой высококачественных товаров для отдыха на местном и региональном рынке в кратчайшие сроки и по лучшей цене, с гарантией качества от производителя. Отредактируем его по принципам информационного стиля. Удалим стоп-слова, поставим на их место полезные факты. Товары для спорта, походов и пикников. Продаем оптом и в розницу палатки, спортинвентарь, рюкзаки, пенки, походную посуду, горелки и матрасы для туристов, спортсменов и всех, кто любит отдых на природе, в горах или городском парке. Приходите в наши магазины в Москве, Зеленограде, Люберцах и Химках или заказывайте в интернет-магазине. Привезем на следующий день точно ко времени, даже если вам рано утром выезжать в поход, а у вас не нашлось подходящей палатки или обуви для гор. Гарантируем качество. Если обнаружите заводской брак, заменим товар на новый. А если потребуется ремонт, отремонтируем в собственной мастерской. Получилось подробно, интересно, но сложновато для восприятия. В чем дело? Факты на месте, все слова понятные, но отчего тогда предложения читаются через силу? Возьмем первое предложение из отредактированного примера. Продаем оптом и в розницу палатки, спортинвентарь, рюкзаки, пенки, походную посуду, горелки и матрасы для туристов, спортсменов и всех, кто любит отдых на природе, в горах или городском парке. Может быть, дело в том, что здесь длинные перечисления. Давайте сократим и посмотрим, станет ли лучше. Продаем оптом и в розницу палатки и спортинвентарь для туристов, спортсменов и всех, кто любит отдых на природе и в горах. Мы потеряли часть важной информации, но предложение не стало приятнее читать. В чем же дело? А дело в том, что в предложении слишком много новых мыслей. Не перечисление однородных предметов, а именно идей. Их 3. Первое. Как продаем? Оптом и в розницу. Второе. Что продаем? Палатки, спортинвентарь, рюкзаки. Третье. Кому? Туристам, спортсменам. Попробуем разбить это предложение на 3. В каждом по одной новой мысли. Как изменилось восприятие текста? Продаем палатки, спортинвентарь, рюкзаки, пенки, походную посуду, горелки и матрасы. Наши покупатели – туристы, спортсмены и все, кто любит отдых на природе, в горах или городском парке. Торгуем оптом и в розницу. Мы улучшили деление текста на новые мысли. Читать стало легче. Информативность – это то, сколько новых мыслей мы сообщаем в предложении. Здесь одна новая мысль. Альфред – это программа для управления компьютером. Теперь 2. Альфред – это программа для управления компьютером через командную строку. 3. Альфред – это программа для управления компьютером через командную строку, которая вызывается горячей клавишей. Комфортная информативность предложения для неподготовленного читателя – одна новая мысль. Одно предложение, одна мысль. Если 2 мысли тесно связаны, допустимо поставить 2. В профессиональной и технической литературе давайте в предложении не больше 3 мыслей, если они хорошо структурированы. Больше 3 мыслей в одном предложении опасно. Пример перегруженного предложения. Индукционная зарядка означает, что телефон заряжается с помощью индукционного приемника и передатчика под действием электромагнитного поля, которая создается из-за движения электронов в проводнике, передатчике типа антенны. Разделим на удобные короткие предложения. Индукционная зарядка – это зарядка без проводов. В ней участвуют две антенны – приемник и передатчик. По передатчику бежит ток, который создает электромагнитное поле. Когда в это поле попадает телефон с приемником, по приемнику начинает бежать ток, и телефон заряжается. Похоже на то, как антенны ловят радиосигналы. Новая мысль – это одно из двух. Первое. Мы знакомим читателя с чем-то незнакомым. Второе. Что-то знакомое взаимодействует с чем-то другим, тоже знакомым. Не может быть ситуации, когда в одном предложении мы сразу и знакомим с новым, и тут же ставим его во взаимодействие. Пример. Знакомимся с чем-то новым. Индукционная зарядка – это зарядка без проводов. Для такого типа зарядки нужен совместимый телефон и специальная зарядная станция. Новые взаимодействия знакомых понятий. Ток в индукционной зарядке передается с помощью электромагнитного поля. Вы помещаете специальный телефон на зарядную станцию, и магнитное поле от станции заставляет батарею заряжаться. Если в одном предложении познакомить читателя с чем-то новым и тут же с этим новым что-то сделать, будет тяжело. Например, конденсатор – это что-то вроде батарейки, с помощью которой можно сглаживать перепады напряжения, сохранять энергию и получать быстрые импульсы постоянного тока. Если предложение кажется перегруженным, попробуйте разбить его на несколько, чтобы в каждом было по одной новой мысли. Одно предложение, одна новая мысль. Удалите лишнюю мысль. Если в предложении больше трех новых мыслей, попробуйте избавиться от одной из них. Вот автор пишет статью о системе управления компанией. У него в одном предложении сказано слишком много. ОМ – это облачный сервис для управления компанией в духе дзен-буддизма. Если мы рассказываем это технически не слишком подкованным людям, то они вряд ли знают, что такое облачный сервис. И сейчас им это не обязательно знать. Превращаем лишнюю новую сущность в то, что уже знакомо. Облачный сервис – программа. ОМ – это программа для управления компанией в духе дзен-буддизма. Сейчас в этом предложении две мысли. Одна о том, что ОМ – это программа для управления, вторая, что управление в духе дзен-буддизма. Можно оставить как есть, а можно от чего-нибудь избавиться. Допустим, убираем дзен-буддизм. ОМ – это программа для управления компанией в восточной традиции. Или ОМ – это программа для спокойного управления компанией. Оба варианта могут быть в зависимости от того, что нам важнее сказать, что это про восток или про спокойствие. Вы наверняка заметили, что мы здесь работаем со смыслом, а не с формой. Чтобы читатель понял текст, нам потребовалось упростить смысл. Чаще всего лишние подробности появляются у тех авторов, которые глубоко знают свою тему. Бывает, они не чувствуют, что говорят, что-то сложное, ведь для них это просто. Примеры. Перегружено. Мы проверяем знания, умения и навыки студентов в еженедельном тесте. Перефразируем. Проверяем знания студентов в еженедельном тесте. Перегружено. Когда вы долго сидите без движения, браслет напомнит размяться с помощью акселерометра и вибромотора. Перефразируем. Когда вы долго сидите без движения, браслет напомнит размяться. Перегружено. Приложение защитит от шифровальщиков, шпионских программ, вирусов и троянов, которые могут украсть ваши деньги. Перефразируем. Антивирус защитит вас от программ, которые могут украсть у вас деньги. Какая сущность для читателя новая, а какую он уже знает? Вопрос индивидуальный. Автор должен сам чувствовать, каков уровень подготовки его читателя. Например, опытные. При подготовке ДДС обязательно включите двойную запись, чтобы выловить ошибки в учете. Перефразируем для новичка. Когда бухгалтер считает деньги, иногда он ошибается. Чтобы перепроверить, сделайте так-то. Обобщите новые мысли. Дано. Перегруженное предложение о банковской безопасности. Чтобы украсть деньги, мошенники используют скиммер, накладку на клавиатуру, скрытые камеры и прямое наблюдение. Скиммеры, накладки и наблюдения – новые и еще неизвестные сущности, раньше их в тексте не было. Читатель еще не знает, что это такое, а мы уже ими оперируем в тексте. Сначала нужно было бы познакомить читателя с ними, а потом уже вводить в предложение. Но мы сделаем иначе. Мы их объединим. Чтобы украсть деньги, мошенники используют 4 инструмента. Скиммер, накладку на клавиатуру, скрытые камеры и прямое наблюдение. Прямое наблюдение не совсем инструмент. Можно им пожертвовать, а позже в статье рассказать подробнее. Оставим 3 инструмента. Чтобы украсть деньги, мошенники используют 3 инструмента. Скиммер, накладку на клавиатуру и скрытые камеры. Обобщение 3 инструмента дает читателю возможность отдохнуть, прежде чем изучать перечень. Оно как будто говорит: не бойся, даже если ты что-то сейчас не поймешь, это все будут инструменты. Представьте, что предложение для вас выглядит так. Чтобы украсть деньги, мошенники используют 3 инструмента. Капшланку, коллоидный пунстрац и угловые почальники. Даже не понимая, что это за слова, читатель уже знает, что это инструменты. Благодаря обобщению читать стало легче. Обобщение полезно везде, где много новых сущностей. Компетенция состоит из 3 компонентов. Знаний, умений и навыков. В барабанах 3 основные фигуры для рук. Единичка, двойка и парадидл. Мы используем комиксы по 2 причинам. Привлекаем внимание к главам и убеждаем дочитать книгу до конца. Было у него 3 сына. Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак. Из университета он вынес 3 заблуждения. Окружающих волнует его судьба, главное в жизни оценка авторитетов, любую проблему можно решить в последнюю ночь перед экзаменом. И последний пример. Чтобы индукционная зарядка работала, нужно 3 компонента – приемник, передатчик и источник тока. Заметьте, как индукционная зарядка больше не вызывает вопросов и удивления. Вы уже столкнулись с этой сущностью и уже знаете, что это. Теперь можно смело вводить для вас эту сущность в текст, и вам она будет ясна. Еще обратите внимание на пример про университет. Здесь после обобщающих 3 заблуждений целых 3 полноценные истории, 3 разные ситуации. Благодаря обобщению это предложение легко читать. Попробуйте прочитать его без обобщения, получится невозможный перегруз. Из университета он вынес, что окружающих волнует его судьба. Главное в жизни оценка авторитетов, любую проблему можно решить в последнюю ночь перед экзаменом. Объяснить по цепочке. Когда нужно объяснить что-то очень сложное, подойдет прием «объяснить по цепочке». Сначала мы объясняем промежуточные сущности, а потом с их помощью объясняем то, что должны были объяснить изначально. Допустим, мы должны объяснить неподготовленному читателю страшную вещь. Систему контроля переполнения буфера принтера. Чтобы понять эту сущность, нужно понимать буфер принтера и переполнение буфера. Когда вы распечатываете документ с компьютера или планшета, он не сразу попадает на бумагу. Сначала этот документ сохраняется во внутреннюю память принтера, буфер. В буфере хранятся все еще не отпечатанные документы. Благодаря буферу принтер не забывает, что ему печатать, если вы закрыли программу на компьютере. Если вы дали задание личному принтеру, то в буфере будет один документ. Если принтер работает в офисе, то у него в буфере могут быть десятки документов от разных людей. Когда принтер допечатывает один, он удаляет его из буфера и берется за следующий. Буфер не бесконечный. В домашних принтерах его хватает на 30-50 страниц, в офисных на 200-300. Если одновременно подать на принтер слишком много задач, какие-то из них переполнят буфер и не попадут в очередь на печать. Чтобы никакие документы не пропадали, мы создали систему контроля буфера. Если буфер принтера перегружен, она создаст запасной буфер на компьютере и будет хранить в нем документы, пока принтер не освободится. Это подробный рассказ, благодаря которому мы объясняем сложный технический термин неподготовленному читателю. Проследите, как он устроен. Ошибкой было бы просто втиснуть все новые сущности в одно предложение в надежде, что неподготовленный читатель и так во всем разберется. Например, система контроля переполнения буфера следит за стеком заданий принтера и обеспечивает бесперебойную работу даже в ситуациях, когда на принтер подается слишком много одновременных задач. Разумеется, когда вы пишете для технически подготовленного читателя, такие объяснения не нужны. Но технически подкованному читателю придется объяснять более специфические подробности. Например, система контроля переполнения буфера поддерживает динамическое сжатие данных и использует технологии Common Cache через адаптеры локальной и беспроводной сети. Буфер расширяется за счет любых накоплений на SATA и USB до 16 терабайт. Какие сущности для читателя будут новыми, а какие знакомыми, знает только автор. Если вы пишете о принтере, то для одной аудитории придется объяснять, откуда берутся печатные документы и что такое принтер. Другим достаточно сказать рабочее разрешение и метод нанесения краски. Автор должен предугадать, что знают его читатели. Как проверить на себе? Чтобы проверить, как на вас подействуют перегруженные предложения, откройте вузовский учебник по любому предмету, в котором вы не разбираетесь. Вроде бы учебник – книга, которая должна объяснять сложные вещи простым языком. Но когда у вас нет достаточной подготовки и вы не владеете терминами, даже простые вещи покажутся сложными. Вот научно-популярное объяснение теории струн из Википедии. Теория струн основана на гипотезе о том, что все элементарные частицы и их фундаментальные взаимодействия возникают в результате колебаний и взаимодействий ультрамикроскопических квантовых струн на масштабах порядка планковской длины 10⁻⁵ метра. А теперь рассказ о теории струн с сайта Astronet. Мы специально нашли фрагмент из серии «Теория струн для новичков». Представьте себе струну гитары, которую дернули или щипнули. В зависимости от того, с какой силой вы ее дернули или щипнули, и от того, как натянута эта струна, она издаст разный звук. Можно сказать, что эти звуки представляют собой возбужденные моды гитарной струны, находящейся под натяжением. Совершенно аналогично В струнной теории элементарные частицы представляются некими музыкальными нотами или возбужденными модами элементарных струн. В струнной теории, так же как и при игре на гитаре, струна должна быть натянута, иначе она попросту не сможет возбудиться. Однако в струнной теории струны летают в пространстве, они прикреплены к гитаре. Однако, несмотря на этот факт, они все же натянуты. Шпаргалка, как не перегрузить. Одно предложение, одна новая мысль. Лишние мысли удалить. Важные мысли обобщить. Сложное объяснить по цепочке. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить продолжение.